Ожидание иногда рассеивалось лекциями комиссаров о славе и героизме русского флота. Изучали юнги и винтовку с гранатой. Это уже охотно. Ни одного кинофильма юнгам не показали. На все вопросы старшины отвечали: «Умей ждать, флот любит терпеливых ребят». Среди юнг стали блуждать самые нелепые слухи. «Вот, гадом буду», — клялся один, — «если совру. Это уж точно, всех нас скоро забабахают на землю Франца Иосифа». «Вранье», — отвечали ему, — «сейчас каждого из нас втихаря проверяют, а потом станут готовить в десант Севастополь обратно брать. Кто накроется, тому вечная память, а кто живым из десанта вернется, того допустят до сдачи экзаменов». «Каких еще экзаменов? Мало мы их в школе сдавали». «Говорят, по математике гонять станут. Икс равен игреку, тангенс, котангенс, ну и прочее мура». В один из дней раздался голос Дневального: «Юнга Огурцов, на выход!» «С вещами?» — спросил Савка. А сердце, казалось, сломает все ребра в груди. «Зачем на выход? Неужели дознались, что с рукой неладно?» «Без вещей. Тебя батька на КПП дожидается». Курящие хватали Савку у дверей, терзая просьбами: «Папан твой с папиросами? Слямзи для нас по штучке». «Да ну вас!» — угрюмо увертывался Савка от просителей. «Он же меня выдерет, если я у него курева попрошу». Отец, еще издали заметив сына, принялся хохотать. В самом деле картина была уморительная. Маленький человечек во фланелевке до колен, рукава закатаны, штаны подвернуты, а вырез фланелевки, в котором видна тельняшка, доходит до самого пупа. «Ловко тебя принарядили, брат», — сказал отец, просмеявшись. «Но не беда. Давай отойдем в сторонку. Ты как живешь-то?» «Хорошо. Правду сказал. Конечно, юнги, бывает, и в адмиралы выходят». «Далеко тебе еще до адмирала-то». «Одного я боюсь, сынок. Учеба твоя в дальнейшем может сорваться. Вот что. Вырастешь, и с каждым годом будет труднее садиться за учебники. Это я по себе знаю». Отец начал службу на навеках Балтики масленщиком в котельных отсеках. Прирожденный певец-артист, певцом он не стал. Прирожденный математик, ученым он не стал тоже. Флот заполнил его всего. И хотя потом ему открылись все двери, он так и остался на кораблях. Прошел нелегкий путь от масленщика на эсминцах до комиссара. «Твой поступок не осуждаю», — сказал отец, — «хотя ты и не посоветовался со мной. А я сегодня пришел попрощаться. Уходишь? Опять в море?» «Да, ухожу. Только не в море. Под Сталинград». «Неужели?» — спросил Савка. «У нас солдат не хватает», — отец ответил ему: «Если в добровольцы идут мои матросы, то мне, их комиссару, отставать не пристало. Положение на фронте сейчас тяжелое, как никогда. Война, сынок, кончится не скоро. Помяни мое слово, тебе предстоит воевать, а война на море — очень жестокая вещь. Как отец, я желаю тебе только хорошего. И не дай Бог когда-нибудь тонуть с кораблем. Эта штука мало привлекательная. Все совсем не так, как показывают в кинокартинах». «А как?» — спросил Савка. «Этого тебе знать пока не нужно». Отогнув рукав кителя, отец глянул на часы, похлопал себя по карманам, словно отыскивает что-то. «Мне как-то нечего оставить тебе на память. А разве, папа, мы больше не увидимся?» «В ближайшее время вряд ли. Будем писать друг другу. Но пока я еще не знаю номера своей почты. А ты? Нам тоже номер пока не сообщали». «Тогда договоримся», — решил отец. «Ты пиши бабушке в Ленинград на старую квартиру, и я тоже стану писать туда». «А если бабушка, если ее нет?» спросил Савка. Отец нахлобучил ему на глаза бескозырку. «Не болтай. Старые люди живучи». Еще раз глянул на часы и спросил. «Хочешь, я оставлю их тебе?» «Не надо, папа. Тебе на фронте они будут нужнее». «Ну, прощай». На всякий